Глава 57. Изольда Бежецкая отошла в сторонку от Анны, Людмилы и Артема и вполголоса выругалась. Настя не стала пить отравленное вино, и она уже видела в зале Дома моды Марата Газаева. Он ходил среди гостей и разговаривал со знакомыми предпринимателями. Скоро он подойдет к Анне и Насте. А план Изольды так и не удался. «Изольда!» — вдруг воскликнул кто-то за ее спиной. «Выглядишь просто сногсшибательно!» Изольда обернулась на голос и тут же приветливо улыбнулась. Телезвезда Лидия Белохвостикова чмокнула ее в обе щеки. «Спасибо, милочка, ты тоже очаровательна, как всегда!» «Какое торжество!» — восторженно воскликнула Лидия. «Какой шик! Силуэт всегда славился своими показами и приемами!» «Ты здесь по работе?» «Естественно, разве я могу отдыхать в такой день? Мы снимаем репортаж о вашем конкурсе красоты». Лидия огляделась по сторонам. «Мой оператор снова затерялся где-то в толпе, черт бы его побрал. Ну а как ты поживаешь?» «Скрипим помаленьку», — улыбнулась Изольда. «Здорово мы с тобой тогда поработали», — Лидия заговорщицки подмигнула Изольде. «Когда свалили Ивана Волкова, этот репортаж наделал немало шума. Скажи мне, дорогая, больше у тебя в рукаве нет подобных тузов?» Изольда усмехнулась. «Как только появится, я сразу с тобой свяжусь. Мы же старые подруги». «Кстати», — Лидия слегка помрачнела, — «чисто по-дружески хочу тебе кое-что показать. Недавно скачала в интернете». Она извлекла из сумочки дорогой смартфон. «Что там у тебя?» — нахмурилась Изольда. «Ты же знаешь современную молодежь», — произнесла Лидия. «Снимают на свои мобильники всякое дерьмо, а потом выкладывают в интернет. Иногда мы на телевидении просматриваем некоторые обновления, и я там нашла вот это». Она сунула смартфон Изольде. На экране начал демонстрироваться видеоролик. Изольда увидела Нину Бакшееву. Та дралась в каком-то кафе с рыжеволосой девушкой, затем и вовсе окунула ту в фонтан головой. Изольда потрясенно замерла. «Это же твоя секретарша?» — заявила Лидия. «Дорогая, тебе, наверное, стоит избавиться от этой женщины. Пьяный дебош, драка и такая сомнительная известность — это может отразиться и на твоей репутации». «Ты права», — сдержанно проговорила Изольда. «Нина совсем спятила. Спасибо тебе, дорогая. Ты прямо открыла мне глаза». В это время в зал вошла Нина Бакшеева. Выглядела она ужасно. Ее лицо распухло от слез, косметика текла по щекам. На скуле Нины багровел огромный кровоподтек. Люди с удивленными лицами расступались перед ней, освобождая дорогу. Нина увидела Изольду и направилась к ней. «Господи!» — выдохнула Бежецкая. «Это же она!» — воскликнула Белохвостикова. «К моему большому сожалению!» — добавила Изольда. Нина подошла к ней и ткнула пальцем в грудь Изольды. «Вы!» — выдохнула она. «Это все вы!» «В каком ты виде?» — воскликнула Изольда. «Что ты себе позволяешь?» «Это вы во всем виноваты!» — Нина сорвалась на виск. «Оставь меня в покое!» — злобно произнесла Изольда. «Ты позоришь меня в приличном обществе!» «Это вы научили Гордея, как можно отплатить Данилу!» «О чем она говорит?» — сразу заинтересовалась Лидия. «Она бредит», — ответила ей Изольда. Нина усмехнулась. «Наоборот, сейчас моя голова ясна, как никогда», — сказала она. «Я столько лет служила вам верой и правдой, а вы втоптали меня в грязь. Чтобы отомстить Данилу, вы посоветовали Овчарова очаровать меня. Вы разрушили мою жизнь, использовали меня, использовали всех нас». Лидия внимательно прислушивалась к каждому ее слову. Изольде это не нравилось. Репортерша могла раздуть из этого скандала целую историю для поддержания своей популярности и репутации. «Не надо винить меня в своих проблемах», — сказала Изольда Бакшеевой. «Ты сама повелась на красивого мужика и бросила семью. Вот и вини во всем себя, похотливая дрянь». «А вам ведь нравится это, не так ли?» Нина смахнула щеки слезу. «Нравится вертеть людьми, использовать их, словно пешки в своей игре. Да вы просто подлая интриганка!» «Пошла вон, мерзавка!» — выдохнула Изольда. «Ты дрянь и алкоголичка. Ты позоришь нашу компанию». «А вы? Это вы позорите Тауэр!» — крикнула Нина. «Это вы ведете грязные закулисные игры! Я ведь все знаю! Или забыли, как вы сорвали ту сделку с арабами! Как вы подставляли и унижали людей!» «Молчать!» — взвизгнула Изольда. «Нет, это ты заткнись! Я еще не все сказала!» «Да ты пьяна! Охрана!» — завопила Изольда. «Вышвырните отсюда эту шваль! Ты уволена! Можешь больше не появляться в офисе!» «С радостью!» — злобно крикнула Нина ей в лицо. «Мне больше не придется видеть вашу гнусную физиономию!» «Вон!» — истерично завопила Изольда. «Убирайся отсюда, гулящая девка! Поищи себе другого самца, если с этим не вышло!» Нина вдруг наотмашь ударила ее по щеке. Изольда рухнула назад, Лидия едва успела подхватить ее. По толпе прокатился изумленный вопль. Бакшеева развернулась и с гордо поднятой головой зашагала к выходу. Поравнявшись с баром, Нина прихватила с собой бутылку коньяка. Сегодня это ей понадобится больше, чем кому-либо из присутствующих. Из толпы выбежал оператор Лидии с камерой на плече. «Где ты ходишь, придурок?» — раздраженно крикнула ему Белохвостикова. «Такой кадр упустил!» Ирина Логинова стояла за кулисами на узкой винтовой лестнице, ведущей в гримерную, и поправляла на себе платье. Оно едва не свалилось с нее прямо во время первого полуфинала. Зрелище оказалось бы незабываемое, ведь на ней не было нижнего белья. Остальные девушки давно отдыхали в гримерке, Ирина же немного задержалась. Здесь ее и нашел Макс. «Ты отлично справилась», — восхищенно проговорил он. Ведущий шоу Виктор Ольшанский задавал конкурсанткам разные заковыристые вопросы. Некоторые девушки терялись и не знали, что ответить. Лишь Ирина оказалась самой острой на язык. От некоторых ее фраз зрители просто пришли в восторг и громко ей потом аплодировали. «Лучше, чем Соня?» — сдержанно ответила Ирина. «При чем здесь она?» — не понял Макс. «Прекращай этот цирк», — нахмурилась Ирина. «Я в курсе, что она ждет от тебя ребенка». Макс переменился в лице. «Ты бессовестно врал мне о ваших отношениях», — продолжала Ирина. «Девчонка любит тебя без памяти, безумно радуется ребенку, а ты продолжаешь пудрить ей мозги». «Я не планировал этого ребенка», — тихо сказал Макс. «Но ты спал с ней, а ведь говорил, что брак фиктивный, и вы просто друзья», — возразила Ирина. «Так что иди-ка к ней, дорогой, и поддержи свою жену. «А ко мне можешь больше не подходить». «Все кончено?» — расстроился парень. «Естественно, за кого ты меня принимаешь?» Ирина двинулась в гримерную. «Мне, конечно, случалось отбивать парней у других девушек, но я никогда не разбивала семьи. У меня тоже имеются совесть и кое-какие принципы». Ирина ушла, оставив Макса на лестнице. За тонкой картонной перегородкой все это время стояла Лина Орлова. Она слышала каждое их слово.